Глава 16. Отлично помню тот день во всех подробностях. Была середина ноября. По графику управления земной оси, долго не позволявшему расстаться с теплой осенью, в столице в этот день задали сумрачную погоду. И природа, словно вдруг вспомнив о своем естестве, обрушилась ярым листобоем и холодным дождем. Ветер свивал мокрые листья в смерчи, заваливал ими дороги и плечи, дождь тут же смывал их. Я люблю такую погоду и не торопился. Меня обогнал Эдуард. Хотел увлечь с собой, я не пошел с ним. А затем показалась Адель. Она бежала, чуть не падала, я подхватил ее под руку. — Спасибо, Мартин, — сказала она, — не терплю дождя. И ветер такой, что хотела вызвать авиетку. — Ветер хороший, — сказал я. — На таком ветру в авиетке можно схватить морскую болезнь. Ты правильно сделала, что пошла пешком. В вестибюле нас ожидал Кондрат. Думаю, эту ночь он провел в лаборатории, а не дома. Он помог жене раздеться, и мы направились в его кабинет. Кондрат уселся за стол, на диван опустились Адель и Эдуард. Я примостился на стуле сбоку от стола. И я хорошо помню, как вдруг вспыхнул Эдуард, когда Кондрат объявил об ошибке, и как страшно побледнела Адель. Не думаю, что на моем лице было меньше растерянности и волнения. Очень уж неожиданным оказалось сообщение. Кондрат выглядел безысходно подавленным. Но нам в тот миг было не до его ощущения. Вполне хватало собственных. «Неправда!» — гневно воскликнула Адель. Она первая справилась с растерянностью. «Я десятки раз перепроверяла. Ошибки быть не может». «Ты сказал, что установка не может работать», — обрел голос Эдуард. «Но она же выдает энергию. Это же факт». Я молчал. Услышанное не укладывалось в голове. Кондрат улыбался. Столько стыда было в его жалкой улыбке. Я отвернулся. К Кондрату сердитому и раздраженному я как-то привык. Но такого униженного, готового снести оскорбление, видеть было невыносимо. Он ответил Адели тихим голосом. «Нет, в твоих вычислениях ошибок не было. Я тоже много раз проверял. Хорошая математика, все следствия из посылок, но посылки неправильные. Это моя ошибка. Ты поверила мне? Я сам себе верил. Но установка работает», — настаивал Эдуард. «Ты же этого не можешь отрицать. Установка прекрасно работает». Теперь Кондрат отвечал Эдуарду. «Работает, но выдает только ту энергию, которую вводят извне в ротоновый генератор, и при этом теряет часть ее на собственные нужды. Вот максимум ее возможностей — выдавать лишь то, что получает. Она работает вхолостую». Эдуард повернулся ко мне. «Почему ты молчишь, Мартин? Скажи Кондрату, что он путает. Скажи, что он напрасно нас пугает». Я взвешивал каждое слово. Возможно, Кондрат что-то путает. Но в одном он прав. До сих пор наша установка возвращала лишь ту энергию, какую получала. Такую эффективность мы планировали как первый этап. Второй — выдача на сторону большей энергии, чем используется нами со стороны. Для этого мы и создали лабораторию — вычерпывать энергию из вакуума, а не возвращать на энергостанции то, что получаем от них. Эдуард чуть не кричал. «Так приступайте, черт возьми, ко второму этапу! Вычерпывайте энергию из вакуума, а не из земных электростанций! Мне что ли делать за вас? Не такое было у нас разделение функций!» Снова заговорила Адель. «Кондрат, твое сообщение чудовищно. Признайся, что зачем-то надумал нас напугать». Кондрат покачал головой. «Не пугаю. Сам ужаснулся, когда понял, что случилось. Я неправильно определил константу тета. И ты в своих вычислениях повторяла мою ошибку». «Ошибку? Сколько раз мы обсуждали эту константу и в лаборатории, и дома. Ты и не намекал, что подозреваешь ошибку. Я только недавно о ней узнал и не решался сказать, хотел перепроверить себя. Теперь говорю сразу всем. Теперь говоришь и сразу всем. Хорошо, пусть так. Какова же ошибка? На 1/10 величины? На четверть? Вдвое? На 2 порядка, Адель. Я ошибся ровно в 100 раз. Тета в 100 раз меньше, чем ты положила в основу своих вычислений. Теперь и я не удержался от негодующего восклицания. То, что Кондрат объявил, было невозможно. В такую ошибку было немыслимо поверить. Тета, основная константа в наших расчетах, определяла скорость рождения ядерного микропространства при бомбардировке атомных ядер ротонами. Именно константу тета мы внесли как совершенно новое в первоначальные космологические расчеты профессора Клода Евгения Прохаски. Именно константа тета сделала осуществимым переход в микромир от гигантских космологических катастроф, от большого взрыва, совершившегося 20 миллиардов лет назад, от рождения нашей Вселенной и от последующего ее разлета в непрерывно нарастающем пространстве. Установлением одного того факта, что константа тета реально существует, Кондрат мог обессмертить свое имя в науке, а он еще определил ее величину, и она оказалась такой, что открывалась возможность получать энергию на Земле сперва в лабораториях, потом на заводах, от процессов, какие раньше относили их к космологическим, а не технологическим. Все мы, не один я, верили, что недалеко время, когда эту величину, математический значок тета, будут именовать константой Сабурова, что мы первые в мире использовали ее для производственных операций. И вот сам творец константы Сабурова, сам Кондрат Сабуров с сокрушением признается, что все было фикцией. Нет реальности в открытой им удивительной константе. Отныне она лишь математический, малозначащий символ. Это было чудовищно. Этого нельзя было допустить. И я сказал: «Кондрат, ты ошибся не прежде. Ты ошибаешься сейчас. Адель права, ты путаешь. Нужны доказательства. Без них твоих объяснений не принимаю». «Тогда смотри». Он протянул мне рабочий журнал. Он хорошо подготовился к трудному объяснению. Это было ясно. Журнал открывался на нужных страницах. Я сразу и навсегда запомнил их. 12 листочков, номера 123-134. И они показывали, как мучительно сам Кондрат искал объяснение, почему установка не может увеличить выдачу энергии. Он зафиксировал в журнале цифрами, а не словами, и свои недоумения, и свои тревоги, и свое отчаяние. Он искал сперва неполадки в монтаже и не нашел их. Он подверг анализу, не говоря об этом мне, ливень ротонов из моего генератора и не обнаружил несоответствия. Только тогда, уже охваченный тягостным предчувствием, он обратился к предпосылке всех наших экспериментов, к константе тета. 12 роковых страниц зафиксировали его придирчивый допрос самого себя, его яростный спор со своим собственным детищем. Были прямые методы проверки проклятой константы, были и косвенные, по значениям других величин. Кондрат использовал все. И все они свидетельствовали. Мы легкомысленно начали свои исследования. Фундамент их недостаточно обоснован. Константа тета, одна из главных мировых констант, была в 100 раз меньше, чем мы приняли. Из множества известных нам тогда чисел и величин мы невольно выбирали те, что ближе соответствовали замыслу. Мы были некритичны к собственной теории, и, конечно, больше всех виноват был в этом Кондрат. Он честно признавался в своей вине. Я молча положил журнал на стол. Его надо было швырнуть. Он обжигал пальцы. Но я положил его осторожно, как будто опасался, что при резком движении из него посыплются проклятые цифры, истошно вопя о напрасно потраченном труде нескольких лет. Адель и Эдуард с надеждой смотрели на меня. Я покачал головой. Друзья мои, Кондрат прав. Наша установка неэффективна. Константа тета иная, чем мы предполагали. Можете сами проверить. Я показал на журнал. Ни Адель, ни Эдуард не взяли его. Эдуард опустил голову и растерянно глядел в пол. Адель была великолепным вычислителем. Формулы говорили ей больше слов, но она не захотела проверять цифры, занесенные в журнал. Выражение моего лица сказало ей все. И в этот момент мне показалось, что я впервые вижу ее. Еще никогда Адель не была так невероятно красива, как сейчас. Я был когда-то влюблен в нее, мне все нравилось в ней, хотя она была тогда лишь хорошенькой, а не прекрасной. Поняв, что она не для меня, я перестал вглядываться в нее и пропустил время, когда она превратилась в красавицу, и теперь, напряженно ожидая, как она поведет себя, что скажет Кондрату, что скажет мне и Эдуарду, я вдруг с удивлением подумал, что нужно было произойти несчастью в наших исследованиях, чтобы до меня дошла перемена. Я сказал, что она была невероятно красива. Какие никчемные слова, не выражающие истины. Она была зловеще красива, когда в отчаянии глядела на меня, уверовав, наконец, что нашу совместную многолетнюю работу зачеркивает одна единственная ошибка. Мы молчали. Кондрат не вынес молчания. «Надо решать, что делать». Он обратился ко мне первому, и я ответил первый. «Будем продолжать работу». Докажем, что невозможно создать новые источники энергии путем манипуляций с микропространством. Всемирной славы не приобретем, но докторские степени заслужим. Ты, Адель, — обратился Кондрат к жене, — что ты скажешь? Что я скажу? Она подошла к окну. Снаружи метались деревья и бил по стенам дождь. Адель посмотрела в окно и обернулась к нам. Она тяжело дышала. «Я бы многое сказала тебе не только как твой сотрудник, но и как твоя жена. Но при посторонних стесняюсь». Кондрату надо было как-то успокоить Адель. Он и не подумал это сделать. «Как муж с женой поговорим дома. Сейчас я спрашиваю тебя как сотрудника лаборатории». Она зло усмехнулась. Не хотел бы, чтобы когда-нибудь против меня обращали такую беспощадную усмешку. Видишь ли, мне трудно отделить функции жены от функций сотрудника. Это, наверное, недостаток всех женщин, не только мой. Поэтому отвечу на твой вопрос. Я ухожу. Сейчас же ухожу. Ни одной минуты не задержусь. Ты уходишь домой, Адель? Не домой, а из дому. Тебе понятно? Мне понятно, — сказал он глухо. Теперь я думаю, что в тот день Кондрат уже ожидал разрыва с ней, но все же он очень побледнел, вернее, посерел. Темная кожа лица никогда не становилась у него бледной. Он обернулся к Эдуарду. — А ты, Эдуард, ты что-то не торопишься высказывать свое мнение? — «За Эдуарда отвечу я», — властно сказала Адель. «Эдуард уходит со мной». «С тобой?» — переспросил Кондрат. «Разреши узнать, в каком качестве ты уводишь с собой Эдуарда». «В качестве моего нового мужа. Вот в каком». Она стремительно подошла к Эдуарду. «Эдик, я правильно тебя понимаю? Ты хочешь быть со мной?» Эдуард потерялся, затряслись руки, задрожал голос. Он еле пробормотал. «Адочка, ты же знаешь, я же всегда...» «Очень хорошо. Вставай, мы уходим». Она взяла его под руку, пошла к выходу. Эдуард пребывал в таком ошеломлении, что ничего не сказал нам с Кондратом на прощание. В дверях Адель обернулась и горько проговорила: «Радости здесь не было никогда, но столько было надежд на радость». Они ушли. Эдуард так и не повернул головы в нашу сторону. Мы с Кондратом молчали. И опять он первый не вынес молчания. Вот так и развалилась наша лаборатория, Мартын. «Еще не развалилась», — откликнулся я. «Просто поставим себе иные задачи и будем также честны с результатами экспериментов». Он с печалью возразил: «Но открытие, которого мы так желали...» «Друг мой Кондрат, настоящий ученый исследует проблему, не зная, что в итоге получится. Великое открытие или добавка новых фактов к тысячам уже известных. Только научные карьеристы и научные халтурщики ставят своей целью непременно совершить открытие, а не просто изучить проблему. Разве мы с тобой карьеристы или халтурщики?» Он странно посмотрел и сказал: «Мне думалось, что, узнав о провале, ты покинешь меня, как Адель и Эдуард». «Давай уточним понятие «провал». Отрицательный результат — тоже важный научный факт. Будем и дальше обогащать науку важными фактами и не рвать на себе волосы». «Я рад, что ты остаешься», — сказал он без энтузиазма. «Мне тогда показалось, что Кондрат отнюдь не огорчился бы, если бы и я оставил его. Сейчас понимаю, что то ощущение было пророческим, и многое сложилось бы по-иному, если ушел бы я вслед за Аделью и Эдуардом».